Область добра и зла в нас называется человек. Первое. В человеке находится отверстие, врата к свету. Это не свет человека, а он приходит через отверстие к нам. Надо ощущать это отверстие, чтобы привлекать свет. Второе. Внутренний человек ощущает реальность как добро. Третье. Слой добра и зла ощущается как добро и зло. Это и есть область работы над собой. Четвертое. Внешний человек. Тот, кто живет в этой области, имеет только желание к еде, питью, семье, сексу и остальные желания материального мира. Внешний человек не ощущает внутренних областей. Во внутреннем слое внешнего человека находятся продукты его воспитания, убеждения, в том числе нравственно-религиозные, мировоззрение, социальные навыки и другие приобретенные им в своей жизни нормы и правила. Все это вариации проявлений внешнего человека. Его область находится близко от истинной области внутреннего человека, но качественно весьма от него далека. Как в той песне ты рядом со мной, дорогая, но все ж далека, как звезда». Ибо близость в истинном смысле слова — это только соответствие по свойствам. Одним уровнем глубже находится область добра и зла в человеке. Еще глубже лежит область истинного добра. Быть добрым означает находиться и действовать из области истинно доброго в человеке. Область добра и зла в нас называется человек. Это, собственно, поле нашего изучения. Сначала надо учиться ощущать всю область в общем. Затем градации зла постепенно трансформируешь в добро и добавляешь то, что исправил к своему внутреннему человеку. Благодаря этому область добра растет, а область зла уменьшается. При выборе зла свет нас покидает, и это ощущается как тьма, одиночество и печаль. Сразу после рождения младенец ощущает только своего внешнего человека. Он тогда весь, только внешний. Весь мир принадлежит ему. Ударами и опытом приходит осознание. Свет дает человеку импульс, точку в сердце, и тогда внутренний начинает осознавать, что нечто не в порядке. Если работаешь над собой, то эта точка в сердце распухает и приобретает объем. Это строит в человеке структуру. Надо учиться ощущать все слои своего мироощущения. Как это проявляется в человеке? У того, кто проявляет себя злодеем, функционирует только его внешний человек. Он не видит, в первую очередь, в самом себе ничего внутреннего, не ощущает милосердия. А если его осуждают, то не ощущает себя виновным. И это часто кажется непонятным. Например, как преступник не может покаяться в содеянном? Почему же он такой упрямый? Со стороны говорят о внутреннем аспекте человека, пусть даже на чувственном или моральном уровне, но если он этого в самом себе не ощущает, то оно для него совершенно не существует. Внешне это кажется парадоксальным, но он не лжет. Со временем получишь все больше и больше контакт с самим собой. Область боевых действий — это область добра и зла. Внутренний слой — самый возвышенный и легкий. Низменными желаниями переводишь добро в зло. Внешний человек сам по себе — это абсолютное зло. Там царствует смерть. Это еще нерожденный человек, наиболее удаленный от источника жизни. Он только эгоистичен. Но каждый обитатель Земли желает получать ради себя, не так ли? Единственное решение — это учиться познавать и развивать своего внутреннего человека. Только через него получаешь свет».